Глава вторая. Часть первая. Первое собеседование с представителем Юго-Западного центра было назначено на 31 января 1978 года. Когда сержант Уиллис ввел Миллигана в кабинет, Дороти Тернер, хрупкая и добрая женщина-психолог с робким, чуть ли не запуганным взглядом, подняла на них голову. Перед ней предстал молодой человек приятной наружности, ростом 1,83 м в синем джемпере. У него были окладистые усы и длинные бакенбарды, но в глазах читался какой-то детский страх. Он как будто удивился, увидев ее, но, сев на стул напротив, начал улыбаться и положил руки на колени. «Мистер Миллиган», — начала она, — «меня зовут Дороти Тернер. Я работаю в Юго-Западном центре психического здоровья и хочу задать вам несколько вопросов. Где вы в данный момент проживаете?» Миллиган осмотрелся. «Здесь». «Назовите свой номер социального страхования». Он нахмурился, глубоко задумался, долгим взглядом изучал то пол, то желтые стены, то стоявшую на столе пепельницу, сделанную из жестяной банки. Потом начал грызть ноготь и рассматривать кутикулу. «Мистер Миллиган», — снова заговорила Дороти, — «я смогу вам помочь, только если вы пойдете мне навстречу. Прошу вас отвечать на мои вопросы, чтобы я могла понять, что происходит. Какой у вас номер социального страхования?» Он пожал плечами. «Не знаю». Она посмотрела в записи и зачитала номер. Он покачал головой. «Это не мой. Кажется, Билли». Женщина пристально посмотрела на него. «А вы разве не Билли?» «Нет», — ответил он. «Это не я». Она нахмурилась. «Подождите-ка. Если вы не Билли, то кто же?» «Я Дэвид». «А где же Билли?» «Билли спит». «Где он спит?» Он указал на свою грудь. «Там». «Спит». Дороти Тернер вздохнула, постаралась взять себя в руки и терпеливо кивнула. «Мне надо поговорить с Билли». «Артур не разрешит. Билли спит. Артур не станет его будить, потому что иначе Билли покончит с собой». Дороти довольно долго смотрела на него, не зная, что делать дальше. Миллиган говорил и выглядел как ребенок. «Погодите, объясните». «Я не могу. Я допустил ошибку. Мне нельзя было этого говорить». «Почему?» «Получу от остальных». В детском голосе зазвучал ужас. «Тебя зовут Дэвид?» Он кивнул. «А остальные кто это?» «Не могу сказать». Психолог принялась тихонько постукивать по столу. «Дэвид, ты должен мне рассказать, чтобы я могла тебе помочь». «Не могу. Они на меня сильно разозлятся и больше не выпустят». «Но кому-то же ты обязан сказать? Тебе ведь очень страшно, да?» «Да». В глазах у него стояли слезы. «Дэвид, ты должен доверять мне и объяснить, что происходит, чтобы я могла помочь». Он надолго задумался и, наконец, пожал плечами. «Ну ладно, но на одном условии. Обещайте, что никому и никогда не расскажете эту тайну. Никому на свете и ни за что». «Да», — согласилась Дороти Тернер. «Обещаю». «Никогда в жизни». Дороти кивнула. «Поклянитесь». «Клянусь». «Хорошо. Скажу. Но всего я не знаю. Знает только Артур. Как вы и сказали, мне страшно, потому что в большинстве случаев я не понимаю, что творится». «Дэвид, сколько тебе лет?» 8. Но скоро 9. «А почему ты пришел ко мне навстречу?» «Я даже не знал, что буду в пятне. В тюрьме кто-то пострадал, вот я и вышел забрать боль». «Ты не мог бы это пояснить?» «Артур говорит, что я хранитель боли. Когда становится больно, я встаю в пятно и беру ее на себя». «Это же ужасно!» Он кивнул, сдерживая готовые пролиться слезы. «Это нечестно!» «Дэвид, а что это за пятно?» «Это Артур его так называет. Он нам объяснил, что делать, когда кому-то надо выходить. Это большое пятно света, как от прожектора. Все стоят вокруг, смотрят или спят у себя в кровати. А кто встает в пятно, идет в мир. Как говорит Артур, кто в пятне, тот и в сознании». «А кто там еще?» «Их много. Я всех не знаю. Сейчас с некоторыми уже знаком, но не со всеми. Ой!» Он резко глотнул воздух. «Что такое?» «Я назвал Артура по имени. Теперь точно будет плохо, потому что я не сохранил тайну». «Дэвид, ничего страшного. Я же пообещала, что никому не расскажу». Миллиган съежился в кресле. «Не могу больше говорить. Мне страшно». «Ладно, Дэвид. На сегодня хватит. Я вернусь завтра и побеседуем еще». Выйдя из здания тюрьмы, психолог остановилась и плотно запахнула пальто. Дул холодный ветер. Дороти готовилась к встрече с молодым преступником, который, вероятно, пытается выдать себя за сумасшедшего, чтобы избежать наказания. Подобного же она не ожидала.